Ну, чему думаешь радоваться? А он стоит перед глазами, точь-в-точь такой, как с Варивоном приходил. И улыбнешься про себя, а придет, насмешкой встречаешь. Гнат, все еще подозрительно поглядывая на девушку, берет ее за локоть и ведет к пруду, где в тишине вскидывается рыба. Гнат вслух завидует владельцу пруда и рыбы. Он вообще завидует всему, кроме бедности и болезни. От него можно услышать только о хозяйстве, да о том, что теперь советская власть не дает ходу оборотистым мужикам. К таким людям он причисляет и себя, и ждет, как великого праздника, того дня, когда можно будет отделиться от родителей. Чтобы казаться старше, Гнат даже усы стал брить прежде времени. Он останавливается с девушкой возле мостков и задумчиво спрашивает. «Как думаешь, Марта, что мог бы дать тебе Сафрон в приданое?» «Поди да спроси», — Марте и смешно, и противно. «А ты ни разу не поинтересовалась?» Как ни в чем не бывало, продолжает Гнат, не сводя глаз с лица девушки, которая, спору нет, нравится ему. «Никогда, Гнат!» «Не вижу еще в тебе хозяйки!» Он задумчиво покачал головой. «Ну, выйдешь за хорошего человека, так это пройдет, ты работать умеешь. А Сафрона хоть намеком спроси насчет приданого». «И не подумаю». «Тогда придется мне спросить». Его самоуверенное лицо нахмурилось. И тут Марта, как ей недосадно, прыскает. «Ты чего?» — удивляется Гнат. «Ничего. А все-таки. Удивительное дело. Насчет приданого ты уже 20-й раз речь заводишь. А вот пойду ли я за тебя, так и не спросил». «Гляди-ка, и правда не спросил?» — удивляется Гнат. «Ну, сейчас спрошу. Пойдешь за меня?» «И не подумаю», — отрезает девушка. А Гнат хохочет. Будто он не знает, что за него любая девка пойдет. Что он калека или лицом дурен или беден. Таких женихов в селе по пальцам перечти. А что он не выучился нашептывать на ушко про всяких там соловьев, ласточек да горлинок, это беда невелика. Из такой беседы сапоги не сошьешь. Его повеселевшие глубокие глаза с любовью и легкой насмешкой смотрят на девушку. Жаль, что она приемыш, а не дочка Ворчука. Тогда с него можно было бы ух, какое приданое содрать. Гнат пытается обнять девушку, но Марта бьет его по пальцам. И это не сердит парня, так она и должно быть. Он провожает ее до хутора и уходит домой с неотвязной мыслью, что не сегодня-завтра надо поговорить с отцом о выделении. Гнат давно уже заметил, что его старик охладел к наживе, забросил шорню, не пускается в коммерцию, не гонится за арендой. После того, как у них отрезали землю, Супрун как-то сразу потерял всю свою цепкость, стал меньше работать и каждый свободный час отдавал пчелам или саду. Гнат скажет ему что-нибудь, а он в ответ одно: «На мой век хватит». «На его век хватит, а сыну?» Гнату мало отцовского богатства, а Фисюки не глупее Ворчуков и Сазонинок. Когда Гнат пришел домой, уже пели петухи. Но, к его удивлению, родители еще не спали. Отец подшивал тонким ремнем шлею, а мать возилась у печи. «Ты где пропадаешь?» — спросила она сына. Он себе компанию нашел. Ворчуки да Денисенки. Играя кончиком дратвы, понуро ответил за сына Супрун. Все на коммерцию, на дурацкие деньги его тянет. Отчего же на дурацкие? Деньги всегда умные, а вот люди без них воистину дураки, рассудительно отвечает парень, вешая картуз на гвоздик. И ваши басни про коммерцию давно уже надоели. Может, и мы тебе давно надоели? Отец тряхнул стажком спелых волос. «Вы не надоели», — ровно ответил Гнат. И вдруг словно прыгнул с разбегу в студеную воду. «А только лучше нам, отец, жить поврось, выделите меня». «Что ты говоришь, дитятка?» — воскликнула мать, испуганно замотав головой. «Мол, не гневи отца». Но Супрун не разгневался. Он бросил шлею под лавку, потер замасленные руки, встал. «Хочешь, чтобы я тебя выделил?» «Хочу», — твердо ответил сын, невольно пятясь к двери. «А то кладите свою голову на печь, а хозяйство давайте мне». «Вот как! А ты уже девушку себе нашел?» Отец не вспылил, не рассердился, и Гнат теряется в догадках, что это означает. Он не понимает, что давно уже наскучил старику своей жадностью и непочтением, что тот потянулся уже душой к покою, как всякий пожилой человек. «Нашел!» «Ой, кто же она такая?» Испуганное лицо матери осветилось радостью. «Марта, приемыш Ворчука!» «Славная девушка!» — похвалил отец. «Только даст ли за нею Ворчук приданое?» Гнат не заметил затаенной насмешки в голосе отца и уверенно ответил: «Не даст, так вырвать надо. Что ж, вырывай, учись на этом». Супрун уселся за стол. «Так как же выделять тебя?» «По-божески», — смиренно проговорил Гнат, в котором проснулась благодарность к отцу за то, что все пошло так легко. Сын перекрестился на образа, подошел к отцу поближе, но не сел за стол. «По-божески, говоришь? Это что же значит? Вот нас в семье трое. Стало быть, все на три пая поделим?» «Не так», — возражает Гнат. «Так ты же сам по-божески хотел?» Супрун нахмурился. «Я иначе думал». «Ну, говори, послушаем». На душе у отца становится все тяжелее. Не дождался он себе желанного помощника. «Будем считать, что вас двое и нас двое, я и жена. Значит, все надо пополам делить. Но ведь у вас уже, простите, детей не будет, а у нас должны народиться, надо им что-нибудь выделить». «Ты б уж разом и на внуков просил», — угрожающе бросил супруг. «На внуков?» — Гнат подумал. «А может, я их и не дождусь?» «Дождешься», — пообещал отец и встал во весь рост. «А теперь послушай меня. Не хочу я с тобой ни ссориться, ни драться. Не хочу, чтобы нас судили, ни люди, ни суды. Я думал, будете вы с женой и детьми у нас жить. Да нет мне такого счастья. Так вот, отдаю я тебе половину земли, половину скота, половину инвентаря. Ставлю хату, а больше не проси. А на детей? На детей приданое возьмешь. А не возьмешь, так вырвешь. Только их не приучай вырывать». Гнат подумал, наморщил лоб. «А с бараном как быть? Он у нас один? Заберешь себе, прилучишь ковцем. Все? А то, гляди, передумаю, по душам будем делиться».